Сам он говорил очень мало. За все время пребывания на острове вряд ли произносил более фразы в день и ни разу не повысил голоса. И вот однажды он изменил своему характеру. Произошло это так. Поздней ночью 23 сентября из радиорубки раздался громкий крик Ходова. «Тихо!» Нужды в этом требовании совсем не было. Я сидел за книгой. Урванцев и Журавлев спали. В домике стояла абсолютная тишина. Я бросился в радиорубку. «Есть связь!» — шепотом сообщил Ходов. Я понял, что минуту назад своим ненужно громким криком он разрядил многосуточное нервное напряжение. Приемник отчетливо передавал позывные нашей станции. С нами говорил любитель коротковолновик из Калагрива. Где же этот славный Калагрив? Никто из нас не мог ответить на этот вопрос. Все только разводили руками. Тем временем беседа между радистами продолжалась и волей обстоятельств приняла интригующий характер. Радиоснайпер из Калагрива просил повторить наши координаты, так как острова, названного Ходовым, он не нашел на карте. Его сомнение для нас было понятным. Ни на одной карте в мире наш остров еще не был обозначен. Мы проявили не меньше любопытства, чем наш радиособеседник, и узнали, что славный город Калагрив находится в Костромской области. Как бы то ни было, Калагрив, первым услышавший голос Северной Земли, принял наши телеграммы и сообщил об этом Ленинграду. На следующий день Ходов без труда связался с ленинградской станцией. Так наладилась наша связь. Радио стало нашим информатором, концертным залом, театром, газетой и другом. Чего-чего только оно не приносило нам. Оно и вдохновляло, и смешило нас, приносило много радости, а иногда и огорчало, говорило о нашей близости к людям, к отчизне, и одновременно все-таки напоминала об оторванности. Особенно хорошо слышны передачи Харькова. Даже в дни очень плохой слышимости голоса Харькова доносятся к нам. Его концерты пользуются у нас большой популярностью. Буквально все население Северной Земли и прилегающих к ней островов жадно слушает музыку и пение. Не беда, что это население так мало. Главное в том, что никто не отказывается от концертов. Мы очень внимательные и не менее восприимчивые слушатели. Особенно любим пение. После ужина мы сидим в помещении и продолжаем работать. Я подсчитываю месячную таблицу метеонаблюдений. Урванцев что-то пишет за своим столом, а Журавлев, сидя посредине комнаты, поближе к свету, чинит свои меховые штаны. Смотри фото 14. Полярная ночь уже вступила в свои права. С улицы доносится посвистывание ветра. разыгрывается метель. Медвежья шкура, повешенная близко к домику, раскачиваемая ветром, время от времени колотит в стенку когтистыми лапами. Из радиорубки раздается то хрип, то резкий свист приемника, то недовольное ворчание Васи Ходова. Ему заказан концерт, и он, скользя с волны на волну, упорно, но пока безрезультатно, исследует эфир. Наконец начинает звучать музыка. Ее передает голландская станция «Хюзен». Вася выходит в комнату и, молча, как бы прося извинения, разводит руками. Дескать, больше ничего нет. «Хюзен» передает грустные, унылые мотивы. «Совсем не то нам хотелось бы услышать. Но что делать? Сидим, слушаем в надежде, что Хюзен когда-нибудь выплачет свою грусть». Журавлев не выдерживает, соскакивает со стула, хлопает штанами об пол и, обратившись к репродуктору, начинает отчитывать голландских певцов и музыкантов. Заканчивает он словами: «Довольно за душу тянуть, даешь кирпичики». И мы смеемся над пристрастием нашего охотника к кирпичикам, давно переставшим звучать на материке. Пристрастие — это понятно. Песенка только в начале этого года докатилась до Журавлева, обитавшего в то время на новой земле. «Крикни громче, а то Хюзен не услышит», подзадоривает Николай Николаевич. «Небось, не глухой», ворчливо отзывается Журавлев, снова принимаясь за починку штанов. Через минуту репродуктор, прохрипев на последней высокой ноте, заканчивает слезоточивый мотив. Потом из него летят непонятные для нас слова. И, наконец, диктор объявляет: «Русише романс». Это мы поняли. Моментально превращаемся в слух. Сначала невольно ловим слова на чужом языке, но они не доходят до сознания. Внимание переключается на мотив. «Сергей, а ведь это кирпичики, черт возьми!» И действительно, уже давно набивший оскомину и забытый мотив периода НЭПа слышится из репродуктора. Оказывается, до голландцев этот русише романс дошел еще позже, чем до Журавлева на новой земле. Но эффект радиозаявки охотника и ее выполнения получился исключительный. Мы смеемся до слез, а Журавлев, сначала опешивший от неожиданности, быстро оправляется и важно говорит: «Что, небось, услышали? Заказывать надо уметь. Я знаю, как с ними разговаривать». Развеселившийся Вася просит: «Сергей, закажи конную Буденного. Ну, пожалуйста, поговори с ними как следует». Журавлев подмигивает, сворачивает брюки и, подойдя к постели, серьезно заявляет: «Нет, Вася, на сегодня довольно. Пора ложиться в дрейф. Да и станция этой далеко еще до конной Буденного». Васина просьба не случайна. Оторванный от непосредственного участия в жизни страны, мы жадно следим за всеми новостями. Не хотим отставать от товарищей на большой земле. Хотим знать все о борьбе советского народа за построение социализма –